обычная практика тех лет. А бедняки ковырялись пока в руинах в поисках чего-либо ценного. Памва, увидев на пригорке обгоревшую церковь, попросил у капитана бросить якорь и спустить лодку. Это имело для них неприятные, но необходимые последствия. С двумя матросами монах причалил к берегу и стал подниматься на пригорок. Они же на лодке остались ждать внизу. Выгоревшая каменная церковь напоминала корабль, плывущий с востока на запад. Западный купол был остроконечным, а восточный — над алтарным пределом, классическим, в форме луковицы. Между куполами, как бы на подставке, чуть пониже находилась башенка, колокольня с упавшими, оплавившимися колоколами. Все было изъедено чернотой. Двери и перегородки отсутствовали. Иконостас вместе с царскими, южными и северными вратами исчез. От икон по стенам не осталось даже следа. Трижды, с поклонами перекрестившись, Памва вошел в темное, еще пышущее жаром пространство. Инок не отдавал себе отчета, зачем он здесь и что привело его сюда. Казалось, что в уничтоженном храме, если и можно было что отыскать, то прямую дорогу в ад. Почти на ощупь из предела оглашенных через переход Инок добрался в предел перед алтарем, где через луковообразный купол пробивалось немного света. Обычно в запустевших церквах можно встретить птиц и летучих мышей, но в это еще недостаточно остыло, чтобы населить ее хоть какими-то божьими тварями. Вдруг он увидел у колонны левого клироса словно квадратик света нерукотворного, ибо источника и луча монах обнаружить не мог. Его потянула туда неодолимая сила. Он даже не помнил, как очутился у обгоревшего аналоя, над которым как бы висела в воздухе икона Божией Матери, вот только что написанная и излучавшая нездешние свечения. Это была во всех отношениях необычная икона Адигитрии, почти такая, что недавно он видел в Успенском соборе Кирилловой обители. Подобных образов Богоматери с предвечным младенцем на Руси тогда было немного, и почти все они считались чудотворными. Особенностью Адигитрии, по поверьям, было то, что она могла самостоятельно перемещаться в пространстве и находиться там, где ей угодно. Характер у этих икон был, как уверяли очевидцы, своенравным. Памба упал на колени и стал неистово молиться. Ему почудилось, что образ Пречистой приближается к нему. Он встал и, как завороженный, принял ее в руки свои. Уже выйдя из разрушенной церкви и ступая по выжженной траве, он достал из-под кожаного пояса суконную тряпицу и завернул в нее драгоценную находку. Когда монах спустился к берегу, то лодка неподалеку качалась на волнах, но была пуста. Памва вошел в воду, и когда она достигла могучей груди его, он только смог ухватиться за борт и отогнать ее на отмель. Матросы исчезли, но корабль по-прежнему находился на середине реки. Инок положил завернутую икону на заднее сиденье и взял за весла. Когда он поднялся на корабль по веревочной лестнице, которую кто-то забыл убрать, то увидел, что вся команда на месте, включая тех двух матросов, которые были командированы с ним. Однако люди были так умело связаны, что едва могли пошевелиться. Только капитан Дженкинсон, примотанный толстыми веревками к центральной мачте, сумел невозмутимо помахать ему свободной правой рукой. Видимо, старого бродягу мало что могло вывести из равновесия, тем более приходилось ему участвовать и не в таких передрягах. Матросы радостными, непонятными возгласами по-английски встретили своего освободителя. Имевшимся у него большим ножом чернец быстро перерезал веревки. «Памвушка», — сказал освобожденный от пут британский капитан-посол, разминая затекшие члены, — «ты себе представить не можешь, атаковали они нас из-под воды». Памва никак не мог постигнуть происшедшего. «Ты что, тоже искупался?» — спросил мимоходом англичанин.